Глава 21, или пробуждение. Пробуждение было неприятным. Вся левая часть тела выше пояса болела, будто представляя собой один большой синяк, в горле пересохло, а в глаза настойчиво светило яркое солнце. Со стоном я привстала на здоровом локте и сместилась немного вправо, где лучи надоедливого солнца скрывались за еще уцелевшей крышей. Итак, что мы имеем? Я находилась в полуразрушенном доме, у которого отсутствовала одна из стен, выходящая на небольшой обрыв, с которого внизу прекрасно виднелась деревня, кажется, та самая Тузин. Издалека можно было увидеть почерневшие дома, явно выделяющиеся на общем коричневом фоне равнины. Рядом не было ни Айра, ни Зука, но я отчетливо слышала их голоса с улицы, правда, разобрать, что конкретно говорили, не могла. Издав хриплый вздох, который, вообще-то, по задумке должен был быть призывом кого-нибудь из этих двоих, я прикрыла глаза и облизнула сухие губы. Ужасно хотелось пить. Повертев головой на дряхлом футоне, укрытым знакомой плотной зеленой тканью, я с облегчением заметила рядом с собой глиняный стакан, наполненный темной жидкостью. Не без труда я потянулась к желанному напитку здоровой правой рукой. Контролировать ее было очень сложно. Вся боль левого плеча будто бы распространялась на все тело. Было больно шевелить даже мизинцем правой ноги. Однако это не помешало мне все-таки взять стакан и дерганными, трясущимися руками поднести его к губам. Пить лежа на спине уже само по себе опасное занятие, но мне было все равно. Жадно выпив половину, я отклонилась назад слишком сильно. Теплый чай, а это именно он, полился по подбородку и встал поперек горла. Закашлившись, я выронила из рук стакан и попыталась перевернуться на бок. Из носа потекла жидкость, а на глаза навернулись слезы. Каждый вдох отдавался резкой болью в районе ключицы сердца. Сейчас я больше напоминала черепашку, перевернувшуюся на спину, пока не почувствовала сильные руки. Некто аккуратно помог мне перевернуться на правый бок и спокойно откашляться. Когда дыхание более-менее восстановилось, я снова откинулась на спину и с благодарностью посмотрела на Айра, за спиной которого стоял Зука. «Привет!» – выдавила я, хрипло дыша. Беспокойные лица пришедших сменились на облегченные вздохи. «Как себя чувствуешь?» – спросил Айра, поднимая укатившийся стакан с земляного пола. «Как будто стадо страусовых лошадей по мне потопталось», – с усмешкой ответила я, здоровой рукой поглаживая пораженное плечо, «а еще и это, согласитесь, было бы обидно, если бы я выжила после встречи с Азулой, но померла, подавившись чаем. Шутки никто, почему-то, не оценил. И мне это категорически не нравилось не потому, что задело мое острое чувство юмора, а в большей степени потому, что я снова подставилась под удар и чуть было не отбросила коньки из-за своей беспечной невнимательности. Что пугало еще больше, Зука молчал. Видимо, был негласно согласен с моими рассуждениями. «Простите меня, я виновато прикрыла глаза здоровой рукой, пытаясь ей же скрыть вновь проступившие слезы и стыдливый румянец на щеках, я опять по-крупному облажалась. На лоб легла горячая ладонь, отчего я расчувствовалась еще больше. Нет, я определенно не заслужила прощения, поэтому вяло покачала головой, пытаясь сбросить руку Айра, но помогло мало. Ты глупая, если считаешь, что Азула намеренно выбрала тебя как жертву», прозвучал спокойный голос принца, и я напряглась всем телом, боясь даже задышать. «Не ты, так кто-нибудь другой пострадал бы, так что хватит себя жалеть. Лучше постарайся отдохнуть и не умереть в процессе, пока мы с дядей тренируемся. Справишься?» Последнее было сказано с усмешкой, и я, улыбнувшись дрожащими губами, кивнула, все еще пряча глаза. Послышались легкие шаги и двое вышли, оставив меня наедине со своими мыслями. Лоб все еще горел от прикосновения Зука, и я отняла дрожащую от долгого напряжения руку от лица, шмыгнув носом. Теперь я ощущала себя еще ужаснее, не понимая, что конкретно чувствуют Айра и Зука, и как на это реагировать. То ли они настолько на меня обиделись, но затаили ненависть глубоко внутри, пытаясь не ранить мои нежные чувства, то ли они действительно не переживают из-за этого, а я как обычно раздуваю из мухи слона. И как бы моей глупой душонке не рвалось вериться в первое, я все же адекватно восприняла ситуацию. Мы вместе уже достаточно давно, чтобы точно знать, никто на меня обиды не держит и тем более, не желает смерти из-за случившегося. Все остальное, лишь мои личные домыслы и выверты больной фантазии, места которым в реальном мире попросту нет. Снаружи послышался взрыв, от которого стены и так хлипкого дома задрожали, а на лицо упала пара щепок с потолка и телега трухи с него же. Отплевываясь от довольно невкусного деревянного дождя, я обеспокоенно всмотрелась на равнину, прислушиваясь. Тишина, не нарушаемая никем, слишком сильно давила на уши. На нас напали, кто? Азула вернулась с подкреплением в надежде наконец-то стереть своего брата и дядю в порошок. Что, Зука, ты должен быть более сосредоточен. Фух, это, наверное, та самая тренировка, о которой говорил принц. Довольно шумная, должна сказать, и, наверное, опасная. Посмотреть бы, чему на этот раз учится Зука. Да вот только это невозможно. Или все же реально? Да, точно. Ведь здесь мы находимся только из-за того, что я пока не могу самостоятельно держаться в седле. Было бы все иначе, давно бы уже покинули это богом забытое место. Следовательно, чем быстрее я приду в себя, тем быстрее мы свалим отсюда и отправимся в куда более приятное местечко. Может быть, даже на какие-нибудь горячие источники, хотя нет, денег на это великолепие у нас нет, а статус генерала огненной нации Айра в земляном царстве сработает с точностью да наоборот. В любом случае, я уверена на 100%, план дальнейшего путешествия уже разработан и ждет своего часа. А когда мы его реализуем, зависит только от меня. Сесть ровно оказалось куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Я буквально чувствовала, как каждая мышца выше копчика натягивается как струна, тем самым вызывая тягучую боль по всему телу, и левому плечу в частности. Но сдаваться из-за какой-то боли, тем более довольно терпимой, я не собиралась. Придерживая плечо здоровой рукой, я, шипя и скрипя зубами, словно колобок, все же уселась на попе, облокотившись на твердую холодную стену, и уже меня замучила тяжелая отдышка. Казалось, будто я пробежала без малого километра 3, а может даже больше. Силы покинули тело, руки безвольно опустились вдоль тела. Если так дальше пойдет, то нормально вставать, без опасения упасть в обморок от потери сил, я смогу только через неделю, и это в лучшем случае. Так не пойдет, и это не столько потому, что я упрямый аки-баран, но еще и потому, что кушать в принципе будет нечего, а гонять в соседние деревни по этому поводу, подозреваю, у Зука нет ни сил, ни денег, ни желания, ни терпения. А еще надо же как-то в туалет самой ходить, иначе я сама себя уважать перестану. Чтобы хоть как-то унять боль, я стала нежно поглаживать предплечье левой руки, проводя пальцами от сгиба локтя и ниже. Трогать место самого ранения было страшно. Стоп. Неожиданная мысль заставила меня раскраснеться настолько, что я чувствовала припекающий жар даже на кончиках ушей. Дело в том, что сейчас я была в одной только черной водолазке, разрезанной наискось от правого плеча до низа левого бедра. Всю пораженную левую сторону, руку до предплечья и часть ключицы скрывали за собой бинты, захватывая в свои тиски и грудь. И это был абсолютно точно не мой бинтовой лифчик, а конкретно самые настоящие бинты. И я даже не знаю, что хуже, делали рук это Айра или черт. Не думай об этом. О, блин, жар не спадал еще какое-то время, заставляя меня нервно оттягивать разрезанный ворот кофты. Какая разница, кто? Главное ведь, что все живы и здоровы. Такое себе самовнушение, но все же, когда цвет моего лица наконец-то принял родной бледноватый оттенок, усталость ушла. Не вся, конечно, но я чувствовала, что могу попробовать встать уже полностью. Я напрягла ноги и подтянула их к груди, оперевшись спиной о стену и здоровой рукой вцепившись в подоконник над головой. Стон слетел с губ, когда я случайно напрягла безвольно висящую левую руку. Но это того стоило, я наконец приобрела вертикальное положение. Первое, что сделала, кинулась к чайнику, стоявшему у стены. Неопределенно пожав плечом, я приложила ладонь к нему, холодный и, кажется, даже полный. Не особо растрачиваясь на культурное поведение, я стала пить прямо из носика, косясь на выход, чтобы никто не заметил моего варварского поведения. «Ха-ха-ха!» – протянула я, ставя чайник обратно на землю. Снаружи снова раздались взрывы, и я, устало вздохнув, все же эти телодвижения отняли у меня немало энергии, вышла на улицу, придерживая больную руку. Крыльцо у дома не было разрушено, а двухступенчатая лестница не казалась слишком расшатанной, поэтому я села на первую ступеньку и с блаженством вытянула ноги, как оказалось, без сапог. Да пофиг, солнце тут же стало припекать голые плечи и пятки, а приятный ветерок трепал и без того лохматые волосы. Возле обрыва, метрах в 100 от дома, стояли две фигуры. Айра был повернут ко мне полубоком, в то время как Зука и вовсе спиной. Оба не видели меня, или просто не обратили внимания, поэтому я могла спокойно наблюдать, как проходит загадочная тренировка. Айра что-то усердно втирал Зука, в то время как сам парень лишь хмыкал и цокал. Похоже, у него что-то не получается, и вместо того, чтобы принять советы мудрого наставника, он опять начинает ерничать. Айра закончил говорить, потыкал принцу в грудь, провел какую-то линию по рукам и отошел. Я затаила дыхание. Сейчас что-то будет. Зука встал в широкую стойку и стал отводить по кругу сначала правую руку, потом левую. Мягко, он будто рисовал в воздухе большие круги своими пальцами, но затем аккуратность в его движениях исчезла, и он резко вскинул вперед правую руку. Послышался знакомый взрыв, и из образовавшейся дымки на спину вылетел принц. Я неосознанно вскочила, но когда увидела, что Айра стоит на месте, села на место. Пыль, поднятая в воздух, снова осела на землю. Зука разочарованно стукнул кулаком по земле. Он был определенно зол, то ли на себя, то ли на дядю, то ли на кого еще. Айра тем временем невесело покачал головой, глядя на своего племянника, а потом повернулся и заметил меня. Его сосредоточенное выражение лица смягчилось. Он подошел к Зука и, сев рядом, снова начал ему что-то втирать. Как бы я ни хотела, но не услышала даже и слова из сказанного, но определенно это возымело эффект. Принц явно стал расслабленнее, а хмурая складка меж бровей разгладилась. «Пожалуй, стоит взять небольшой перерыв и немного передохнуть», — улыбчиво сказал Айра, подходя ближе. «Продолжим после обеда». Поднимаясь по лестнице, Айра подмигнул мне и скрылся в доме. Я усмехнулась, переведя взгляд на Зука. Тот выглядел побитым и усталым, с множеством мелких царапин на лице и растрепанным ежиком волос на голове. «Садись, чего встал?» Смутилась я на пристально неуютный взгляд принца, немного пододвигаясь и давая ему место рядом. Тот молча сел. «Учишься взрывом? Круто получается!» Решила я приободрить друга. Не взрывом, недовольно пробурчал в ответ Зука и сложил руки на груди, молнием. «Ау! Знаешь, в тот момент я, кажется, даже видела вспышку. Ага, конечно. На секунду я поджала губы и нахмурилась, но потом голову посетила одна очень идиотская идея. Собственно, почему бы и нет? Я больная, мне простят. Хочешь секрет?» Заговорщически прошептала я, для вида оглядевшись по сторонам. «Какой?» Посмотрел на меня Зука и развернул крендель из рук на груди. «Я на ушко скажу. Я прямо видела, как принц сомневается. Но, видимо, решив, что секрет, если не вселенской важности, то хотя бы просто интересный, наклонился ко мне. Ближе!» Шепнула я, готовясь. Зука наклонился еще ближе, и я почувствовала тепло его щек. Подавшись вперед, я сначала приблизилась к уху, будто и правда хотела ему что-то сказать, но затем резко изменила траекторию и укусила Зука прямо за щеку. Не больно, но ощутимо. «За что?» — отпрянул принц, на ходу хватаясь за щеку. Он покраснел до кончиков ушей, отчего я засмеялась, прикрывая рот ладонью. «Просто видеть не могу твою кислую моську», — сквозь смех проговорила я, наклоняясь назад. «Вообще, по задумке я хотела облокотиться о перила, но слишком поздно я поняла, что никаких перил там и в помине нет, поэтому уже готова была упасть, как Зука успел схватить меня за руку, больную руку. Плечо тут же пронзила боль. «Ай-ай, рука!» — закричала я, не понимая, в какой момент мой дикий смех перешел в крик о помощи. «Прости, прости!» — оторопел принц и вскочил, опустив мою ладонь. Он, наверное, хотел успеть схватить меня за здоровую руку, но, споткнувшись о мои ноги, полетел вперед. «Что у вас тут происходит?» На крыльцо вышел Айра. Он застыл на месте, не решаясь сказать и слова. Конечно, его племянник лежит на девушке, кофта которой открывает вид на все выпуклые, хоть и бинтованные, прелести. Оба, красные как раки, не двигаются, чуть ли не носами соприкасаясь. Ясненько. Наконец выдавил он и зашел обратно в дом. «Нет, вы все не такой, ой!» Попыталась оправдаться я уже скрывшемуся старику, но неудачно оперлась о больную руку. «Зука, ты че разлегся как морж на льдине? Вставай давай!» «А, да-да, кое-как, кряхтя и охая, мы встали». Я была обескуражена и сконфужена, да еще и падение подъемы снова отняли ту его кучу сил. Я снова чувствовала дикую усталость и тяжело дышала. «Ну, по крайней мере, моська у меня теперь не кислая», — неожиданно спросил Зука и улыбнулся. «Тоже смущенно и не так широко, как обычно улыбаюсь я, но вполне искренне. От этого я, так сказать, немного поплыла и улыбнулась ему в ответ. «Все-таки парень он классный, жаль, что не мой». После обеда, напившись вкусного чая с какими-то целебными травами, я отключилась. Не без боя, конечно, хотя это было скорее похоже на пререкание маленького ребенка со взрослым родителем. Айра вполне спокойно пытался мне доказать, что я хочу спать, а я в ответ обижена, но упрямо пыталась доказать обратное. Но Айра был непреклонен и оказался прав, только мое тело приняло горизонтальное положение, а голова коснулась футона, мир вокруг перестал существовать. Я погрузилась в объятия Морфея, в этот раз без сновидений. Проснулась я уже к вечеру, когда солнце почти полностью скрылось за каменными холмами на горизонте. Две длинные черные тени, виднеющиеся на улице, дали знать, что Зука и Айра где-то неподалеку. Становилось прохладно, поднимался ветер. Небо было полностью покрыто иссиня-черными облаками, предвещающими скорый дождь. В подтверждение мыслей где-то далеко сверкнула молния, и раздался раскатный грохот грома. Бррррр, жуть. Над ухом послышалось урчание, и я неловко дернулась, зашипев от боли. «Кто? Что? А, сатана, это ты?» Погладив руку, я вздохнула. Маленький друг, сидя аккурат возле моей головы, нервно топал задней лапкой по полу. По мою душу пришел, так я не померла еще. Друг что-то неразборчиво пропищал, вывалил из-за щек пару неизвестных мне ягод и начал их катать по полу. «Это мне? Думаешь загладить свою вину едой? Правильно думаешь, но есть это я не буду». Вполне миролюбиво сказала я, обижаться и ненавидеть обычную зверушку за то, что она просто не могла понять. «Пф, нет уж, увольте. Во мне еще не так сильно кипит злоба на все живое». Тем более, он извинился. Своеобразно, конечно, но как мог. На этом наш очень информативный диалог закончился. Я снова попыталась расслабиться и прикрыла глаза, наслаждаясь преддождевой прохладой и свежестью. Вскоре на крыльце послышались шаги. Я привстала, намереваясь попросить Айра приготовить еще чая, от которого больное плечо ныло на порядок меньше. Но когда увидела, что кроме старика никто не зашел, осеклась. «Зука решил устроить себе банный день под дождем?» — серьезно спросила я без толики улыбки. «Не волнуйся за него». Айра тяжело опустился рядом с чайничком и стал пихать в него всякие вкусно пахнущие веточки и листоки. «И почему после этих слов мне хочется волноваться?» — с настороженностью ответила я, садясь ровно и облокачиваясь спиной о стену. По крыше задребезжал мелкий дождик, быстро переросший в настоящий ливень. Благо, нас он пока не коснулся. Не нужно было его отпускать. Куда он вообще поехал? Перехватив горячий стакан с чаем, спросила я. Хочет встретиться со своим врагом лицом к лицу, не понимая того, что сейчас его единственный враг — это он сам. С каким таким врагом он хочет встретиться? Почти взвизгнула я, сдерживаясь на последнем слове. Как ответ на мой вопрос вдали громыхнул гром. Через сквозное окно в доме я могла видеть далекие пики холмов, над которым концентрация почти черных облаков была больше всего. Именно там попеременно мелькали молнии, заставляя меня гладить вдруг разболевшееся сильнее обычного плечо. В эту ночь я так и не смогла уснуть, ожидая появления Зука. Конечно, я была еще больше наглухо отбита, чем он, поэтому без проблем могла бы за ним сходить и вернуть назад, но проблема была в том, что на первой горке я бы свалилась от усталости. Такого поворота я не хотела, поэтому все, что мне оставалось, это кидать беспомощные взгляды на крыльцо и смиренно ожидать. Когда дождь кончился, оставив после себя сырость и ночной холод, Зука вернулся. Весь мокрый и подавленный, он аккуратно лег на пол и тут же затих. «Если ты хотел получить молнии по башке», — сходу недружелюбно прошипела я, недовольно ерзая на футоне, — «мог бы меня попросить. Ух, я бы вдарила. Разницы никакой, но хоть бы сухой остался». Мне не ответили. Да, в общем-то, и не нужно было. Взяв лежащую рядом аккуратно свернутую плотную ткань, которую я предусмотрительно сняла пару часов назад со своего футона, я кинула ее Зука. Попала прямо в голову. Он не шевельнулся. В любом случае, я сделала все, что в моих силах. А теперь спать. Как наивен маленький ребенок перед автоматом с игрушками, так наивна и я была, когда думала, что у нас есть план. Нет, его не то чтобы не было, но он был весьма и весьма странен. Айра, полный загадочности, заявил, что нам следует и дальше ехать вдоль хребта на северо-восток, по пути собирая все деревни. Зачем, одному старику известно, но особо разглагольствовать он не желал. Делать было нечего, Тем более, что куда делся аватар, тоже было неизвестно. На том и порешили, собрали свои скудные пожитки и двинулись в путь. Самое интересное, на страусовую лошадь теперь я не могла самостоятельно подняться. Для этого мне требовалось две здоровые руки, а таковыми я в данном случае не располагала. Поэтому, когда Зука, схватив меня за талию, легко поднял на спину животного, я была и зла, и радостна одновременно. Зла, потому что не любила, когда мне помогают в таких плевых, как мне казалось, делах, а радостно, ну вы поняли. Путь предстоял долгий и скучный. Вообще, местность была сама по себе самая что ни на есть заурядная и тоскливая. Кругом одна голая земля. Чтобы хоть как-то себя занять и отвлечься от постоянной боли в спине и плече, я стала доставать Эйра всякими разными вопросами. В итоге все свелось к тому, что он начал рассказывать про Басингсе, в сторону стен которого мы сейчас и шли. Но как бы интересно ни рассказывал старик, долго корчить из себя рыцаря у меня не получалось. Верховая езда отнимала слишком много энергии, поэтому нам приходилось останавливаться чаще, чем планировалось. За это, конечно же, я себя не взлюбила еще больше. «Долго нам еще ехать?» — присев на камень у дороги, спросила я, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Еще немного осталось, и будет деревня», — ободрительно ответил мне Айра, «если мы, конечно, не сбились с пути». «Не сбились, здесь всего одна дорога, и...» Парня перебил шум, доносящийся с придорожных скал. «Самое хреновое, что я тоже его услышала, а это значит только то, что на нас хочет напасть либо какое-нибудь животное, что очень вряд ли, ведь любой хищник с таким навыком скрытности не прожил бы и месяца, либо какой-нибудь очень наглый разбойник, настолько уверенный в своих силах, что почти не скрывается. Есть еще вариант, что это какой-нибудь непутевый слабый вор, не имеющий вообще никаких боевых навыков, но в это, по ряду понятных причин, я верила меньше всего. И да, я оказалась отчасти права, на нас действительно напали разбойники, и даже не один, а целых, сука, пятеро, да еще и на трицератопсах. Все выглядели довольно недружелюбно, а еще, они были одеты как воины огненной нации. Совпадение? Не думаю. Ой, мля-я-я, протянула я, когда нас наглым образом окружили. Полковник Монге, какой приятный сюрприз, сказала Ира, улыбаясь во все 32. Стоп, неужели нам улыбнулась удача наткнуться на друзей, а не на тех, кто пытается нас убить? Да не, бред какой-то. Если это и вправду сюрприз для тебя, значит, ты теряешь былые навыки. Грозно ответил ему смешной лысый дядя с тремя торчащими перьями на голове, опасно сверкая своим кольцом в носу. Вообще-то, я подняла вверх указательный палец, привлекая всеобщее внимание, тут скорее имеет место быть именно то, что Эйра не ожидал увидеть здесь именно вас, а не то, что он не услышал, как вы словно слоны неслись в нашу сторону. «Заткнись, девчонка!» — прорычал Монге, и его подчиненные вдруг повытаскивали свое оружие. Надо же, чего в их арсенале только не было, и раскрашенный мужик с луком, и бородатый дядя с копьем, полуголая перекачанная мышца с цепью и, наконец, хрен знает кто, скрытый под шлемом. Колоритная компашка, однако, а еще они мне кого-то очень напоминают. Вообще-то, я не девчонка, девушка, как бы, но спасибо за комплимент, сказала я, сама не зная зачем, но очень уж хотелось что-нибудь пиздануть. Каюсь. Кая, не груби, пожалуйста, сурово посмотрел на меня Айра. Я подняла руку в беззащитном жесте. «Кто это вообще?» – спросил Зука, не выходя с оборонительной стойки. «Ао, это легендарный полковник Монге и крутые носороги. Каждый из них в совершенстве владеет одним видом оружия. А еще, они неплохо поют. Кая, что смешного?» Я, с трудом хватая ртом воздух, я ржала как конь, напрочь игнорируя боль в руке. Когда я немного успокоилась, то встала, на ходу вытирая проступившие слезы, я поняла, кого эта пятерка мне напоминает. Нестандартная внешность, странный способ перемещения, оригинальное название группы, да еще и поют, а можно автограф, просто нечасто среди кустов здесь встречается настоящая рок-группа. А можете на руке расписаться? ГРРР, да она издевается. Задержать их? Ой-е, на нас напали сразу со всех сторон. Я, забравшись на камень, на котором до этого сидела, подозвала страусовую лошадь и кое-как забралась на нее. Благо, все сосредоточение сил было на Айра и Зука, поэтому мне никто сильно не помешал. Оба с блеском справлялись с противниками, не оставляя им и единого шанса на победу. В воздухе свистели стрелы и летали огненные шары. Вовремя я заметила, как некто в глухом шлеме пытался втихую ко мне подобраться. Схватив поводья покрепче, я вдарила по бокам лошади и резко рванула с места. Преследователь не отставал, а сделать с этим я не могла ровным счетом ничего. Одна рука занята, а другая полностью недееспособна. Остается только бежать, но долго вилять не пришлось. Как только все, кроме одного, были повержены, я на ходу подобрала Айра и Зука. Пока я вела, они, посылая огневые подарочки, победили последнего. Радоваться бы, вот только прикольные были ребята, хоть и не очень дружелюбные. Примечание к части. Черт, так сильно орала над крутыми носорогами, что чуть не впала в кому. Классные ребята, надеюсь обязательно сделать так, чтобы они еще посвятили здесь своими моськами. Всем любви и нестандартных полковников X. Глава 22, или дорога до Басингсе. Примечание к части. Замоталась и не успела закончить главу ко вчерашнему дню. Не серчайте за это сильно, просто наслаждайтесь новыми писульками X. День выдался довольно-таки обычный, что сразу навевало на определенные подозрения. И не то чтобы я стала параноиком, вовсе нет. Просто, наверное, привыкла уже, что за каждым придорожным кустом или камнем нас поджидает нехилая такая подстава. Но, как я и сказала, день прошел спокойно. Мы размеренно топтали дорогу, оставляя за собой шлейф из пыли и песка. Держаться в седле ощущалось намного легче. В основном потому, что теперь я сидела посередине, и мне не приходилось дополнительно напрягаться, чтобы не свалиться назад. А еще в любой момент могла облокотиться вперед, на спину Зука. С его великодушного разрешения, конечно. Таким образом, ездовое время без перерывов увеличилось чуть ли не втрое, что несказанно бы меня радовало, если бы не одно «но». Ехать-то мы едем, но куда? Загадка, достойная тайн человечества. Уже без малого три деревни попадались на пути, и каждый раз, останавливаясь в них, я со щенячьими глазами смотрела на старика, надеясь, что именно здесь его посетит озарение и он, наконец, скажет нам что-нибудь путное. Но этого не происходило, и уходили мы каждый раз ни с чем. Ну, как ни с чем, параллельно этому, конечно, еще ненавязчиво расспрашивали народ об аватаре, но тот как будто из дома последний месяц не выходил, никто ничего не знает, никто ничего не слышал. Такими темпами мы преодолели почти весь горный хребет, пики, занимающие все пространство справа и доходящие чуть ли не до небес. С каждым километром становились все ниже и ниже, но песочно-каменный пейзаж еще не сменился на что-то более приятное глазу, поэтому особо радоваться тут было нечему. Впереди показалась деревня, и я еле сдержала вздох облегчения. Она была небольшая, с пузатыми домами, отдаленно напоминающими цветочные горшки. Осталось на крышу ткнуть какое-нибудь растение, и вуаля, рассада готова. Любой огородник извелся бы от зависти. Людей здесь было немногим больше, чем домов. В такой жаркий час они предпочитали не высовывать носа из дома, но все же находились смельчаки, например, как те двое мужчин. Я подозрительно зыркнула на них, пока те увлеченно разговаривали меж собой. Они не были похожи на местный колорит, одежда магов земли и отнюдь не крестьянский вид. Один худой, как солома, в богатых одеждах и аккуратным пучком на голове, а второй, полная ему противоположность. Гора мышц, с длинными распущенными чуть лохматыми волосами. Прямо-таки Тимон и Пумба местного разлива. Так, а зачем я вообще их разглядывать начала? Пить хочу. Пожаловалась я, облизывая потрескавшиеся губы. Сухой и жаркий климат явно был создан не для меня. Я бы тоже не отказался выпить чашечку бодрящего чая, мечтательно поддакнула Ира, когда мы остановились у таверны, наверное. Не знаю, дома здесь были совершенно одинаковые, почти не отличные друг от друга, и никаких опознавательных знаков. Чая нет, зато вода, да. Пресек наши ожидания Зука и спешился. Я разочарованно вздохнула, легко спрыгнула со своего места, да уж, слезать это вам не залезать, и взяла любезно предложенную флягу с водой. Она была наполовину полная, поэтому я, не особо стесняясь, осушила ее на треть от начального объема. Кайф. После меня попила Ира, затем и сам принц. Хватило всем, но фляга опустела. Нужно будет узнать у кого-нибудь, где тут можно будет ее наполнить, и чтоб бесплатно. Судя по сосредоточенному виду, Зука тоже задумался над этим вопросом. Внутри таверны было людно. Теперь понятно, куда девался весь народ с улиц. Видать, это место, одно такое развлекательное на всю деревню, вот все здесь и зависают. Даже сочувствую им немного, сама жила в небольшой деревне, ведь, где кроме разобранной нерабочей машины до холодной речки и развлекалочек-то особо не было. Под беглые и незаинтересованные взгляды мы заняли единственный свободный столик. «Пойду, раздобуду где-нибудь воды и спрошу про ближайшие деревни». Быстро ретировался Зука и затерялся в разношерстной толпе. И да, была она действительно самая разнообразная и по внешностям, и по поведению. В углу сидела группа немолодых мужчин, явно навеселе, рядом с ними, за соседним столиком, какие-то бандитские рожи, презрительно оглядывающие всех и вся, были и те, кто просто пришел поесть в одиночестве. «Хотите что-нибудь заказать?» Рядом появилась немолодая женщина в простецком платье, наверх которого был накинут передник. Выглядела она усталой, но дружелюбной. «Спасибо, не нужно, красавица», — подмигнул ей Айра, улыбаясь как чеширский кот. «Ой, я аж приревновала». Женщина понимающе кивнула и удалилась к стойке, собирая на пути грязные тарелки с пустых столов. «О, кажется, мы нашли поддержку», — хитро сказал старик и поднялся с места. Я обернулась, чтобы посмотреть, какую такую поддержку мы нашли, и не обнаружила ничего, что конкретно хотела увидеть. А что я хотела увидеть? Наверное, горы еды, или мягкие кровати, или бадью с горячей водой, короче, все то, чего душа сейчас желала больше всего на свете. Но она явно не желала какого-то лысоватого и хлюпкого на вид старика. Не, ей-богу, на такого подуешь, он уже в труху разлетится. Не в обиду, конечно. И все же Эльра совершенно точно говорила о нем. И, подойдя ближе, я поняла, почему. Да это же доска для Пайшо. Теперь понятно, почему глаза старика так живенько забегали. Азартник фигов. Но были в этом, конечно, и плюсы. Сейчас он намутит нам немного деньжат, которые мы потратим на вкусный ужин, а может даже хватит и на относительно мягкую койку. Игроки обменялись приветственными кивками. Первый ход за противником. Проскрипел дед и приветливо махнул на стул. После этого мой мозг тупо отключился. Ну не понимаю я сути этой игры, ну какие мои проблемы. Те же шахматы, например, тоже не вызывали у меня дикого восторга, хотя как играть в них я знала, и очень даже неплохо. Мне бы больше в футбольчик погонять, или волейбол. Вот это да, вот это настоящее состязание, а не это похоронное молчание. Устав стоять, я нагло стырила стул у рядом стоящего столика. А что, за ним все равно один человек сидит, ему все четыре стула как телеге пятое колесо, а мне стоять тяжело. Сложив руки на груди, я облокотилась на расшатанную спинку и скучающе оглядела помещение. Взор прошелся по каждому отдельно взятому человеку, пока не остановился на уже знакомых мне дяденьках с улицы. И все бы ничего, если бы тот, что тонкий Аки-палочка, нервно не отвел бы взгляд. Сделав вид, что этим он ну ни капли не спалился, я стал разглядывать цветы, висящие на стенах. Задумчивый взгляд медленно сполз по стене на грязный пол. И тут я резко, но не головой, а одними зрачками, снова скосила взгляд на подозрительных личностей. Черт, он опять смотрел на меня. На плечо легла ладонь Зука. В другой руке он держал наполненную доверху флягу. Я нервно улыбнулась ему, раздумывая, как бы так незаметно указать ему на потенциальную опасность. Но то ли принц сегодня был слишком туповат, либо я недостаточно подкована в этих делах, двое разбойников прошли мимо его понимания. Ладно, пофиг. Пока игра продолжается, я буду незаметно следить за ними, а как только замечу что-то странное, то сразу же куда они подевались. Беспокойно завертевшись на стуле, я пыталась выловить знакомые зеленые силуэты, но те как будто сквозь землю провалились. «Зука, у нас, кажись, проблемка намечается», — пробормотала я и встала, все еще оглядываясь. Парень тоже встал и напрягся, но так как не понимал, кто или что представляет опасность, косился на меня, чтобы в любую секунду защитить от указанной проблемы. Я, быть может, от такой заботы и растеклась бы в лужицу, но точно не сейчас. Двое возникли достаточно неожиданно, но я все же успела заметить их до того, как бугай попытался схватить меня со спины. Да еще как схватить, за шкирку. Я что ему, котенок какой-то, меня за шкирку хватать? Вы трое пойдете с нами. Злой на неудачную попытку пленения, зарычал бугай. Я втянула голову в плечи, отмечая ощутимую разницу в росте, и шмыгнула за спину Зука. Не, не, тут уж без меня разбирайтесь, а то что-то он грозный какой-то. В таверне вмиг настала такая тишина, что слышно было, как муха жужжит, криво пролетая над головами всех собравшихся. Я так и знал, что за ваши головы назначено вознаграждение. Громко, что аж на улице было слышно, — крикнул трухлявый дед, между прочим, друг Ира, по его же словам, и ткнул в нас пальцем. Я аж воздухом поперхнулась от возмущения. «Хотите поймать их и получить все золото?» Все присутствующие, услышав заветное слово «золото», засверкали недобрыми беззубыми улыбочками и напряглись пуще прежнего. Но их интерес, на мое удивление, был направлен вовсе не на нас, а на тех, кто пытался втихую навариться на наших головах и забрать все лави себе. «Ай да дед, ай да молодца!» А я всегда говорила, что он нормальный мужик. Пока петухи, то есть разбойники, решали, кому же достанется честь сдать нас в садистские ручонки Азулы, мы смогли беспрепятственно выйти из таверны. На улице было уже довольно темно, поэтому скрыться в черноте не составило огромного труда. Блин, сколько живу, когда таверна уже оказалась далеко позади, я потерла себя по озябшим плечам в попытке согреться. Тонкая водолазка, к сожалению, не спасала от перепада температур, а понча пришлось выкинуть еще когда я валялась в доме на окраине Тузин. Темные багровые пятна крови на ней не способствовали маскировке, да и дыра на пол плеча тоже уже не подлежала починке, а понять не могу, почему утром здесь так жарко, а ночью невыносимо холодно. Никогда не задумывался над этим вопросом. Зука погладил подбородок. Я же попыталась сама на него ответить, так как взрослые были заняты каким-то безусловно важным разговором. В раздумьях мы дошли до окраины деревни, а потом вышли за ее пределы. Недалеко от арочного входа, на цепи которого висело почти полностью стершееся название «Оны», обособленно стояла еще пара домов. Мы видели их, когда подъезжали пару часов ранее, так что это не оказалось сюрпризом. А вот то, что один из них окажется довольно таким обширным цветочным магазином, это да. Это такая честь приветствовать у себя столь уважаемого члена Ордена Белого Лотоса, сказал спасший нас дедок, как только дверь за нашими спинами закрылась. Вы, магистр, наверное, знаете много секретов. Я лишь тупо посмотрела на довольного собой Ира. Тот аж засветился, как его расхвалили. Радовало одно, мое дичайшее непонимание происходящего разделяло Изука. Но тому, кажется, было вообще пофиг на какой-то там орден и секретные организации, что он не преминул озвучить в особо грубой форме. Да, точно. Чем вы нам можете помочь? Согласилась я, не особо уверенная в правильности действий Ира. Вопросы остались без ответов, старик лишь извинился за нашу, цитирую, «молодую нетерпимость и бла-бла-бла», на что я, лично, немного обиделась. Причем тут вообще может быть наше нетерпение, если на кону стоит вполне логичный вопрос о будущем, и это мы еще тут глупое поколение. Смешно. В помещении, в котором мы, собственно, сейчас находились, была еще одна дверь, ведущая глубже в дом. Нас за нее, почему-то, не пустили. Точнее, я понимала, почему именно, мы ведь не состоим в этом таинственном белом лотосе, но когда дверь открылась и моему взору предстала обычная комната без мебели с одним лишь столиком посередине, то выпало в осадок, что они собрались от нас там скрывать. Дедовскую ауру таблеток и корвалола, решив забить на странности обоих стариков, я начала оглядывать предоставленное нам помещение. Довольно-таки большое, по боковым стенам были ряды полок, на которых ютились самые разные цветы, больше, маленькие, стелющиеся, свисающие, стоящие торчком и прочие. Все пахли по-разному и выглядели весьма своеобразно. Я тяжело вздохнула. Что? Тут же среагировал Зука, не знающий, чем себя занять. Моя мама мало того, что любила выращивать цветы, так еще и умела это правильно делать. У меня-то, подаренный ею цветок, завял уже через месяц, поведала я, осторожно прикасаясь к колючему цветущему кактусу в глиняном горшке, гибискусы, ирисы, алоэ, бегонии, фикусы, герани, фиалки, мигалки, каталки, гадалки и так далее по списку. А твоя мама любила выращивать цветы? А-а-а, явно удивленно протянул Зука, сложив руки на груди, я не знаю. Она любила гулять по саду, но это, наверное, не одно и то же. Верно, не одно и то же, согласилась я, прекратив, наконец, доставать бедный кактус. Диалог казался незаконченным, потому что главного вопроса я так и не задала. Возможно, боялась. Чего конкретно боялась, не знала, но поднимать эту тему снова не решилась. Блин, сатана, не жри цветок. Я встрепенулась и поспешила достать маленького друга с верхней полки, где он безмятежно начал жевать сочный листик какого-то довольно яркого растения. Надеюсь, не ядовитого. Сатана, воспользовавшись случаем, перевел тему принц. Просто мне показалось, что он уже долго ходил без клички, а это ему как раз подходит. Почесав животное по пушистому пузику, я выставила его вперед как Рафики маленького Симбу. «Ты посмотри, вылитая из чади ада, и отзывается же на свое новое имя, зараза. Что за фрукт такой настоящий сатана Зука?» «Конечно, не знал, поэтому половина шарма шутки пропала. Но я не считал это такой уж большой проблемой, поэтому легко закинула зверька на голову и снова принялась изучать местный цветочный колорит. Через час дверь, скрывающая неизведанные и запретные нам дали, открылась, но вышел оттуда отнюдь не Айра, а какой-то молодой парниша. Нам он ничего не поведал, просто прошел мимо с очень уж серьезным выражением лица и вышел на улицу. Старики почтили нас своим присутствием только через полчаса. «Мы идем в бассейн все», — довольно оповестил нас Айра, когда мы с Зука оказались рядом. Я с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. И это они решали 2,5 часа, что нам там делать, искренне удивился принц. В городе полно беженцев, вы легко сможете затеряться среди толпы таких же нуждающихся. К тому же, безопаснее места на земле просто нет, закончил за своим другом Айра. Ему явно была по душе эта идея, а вот я сомневалась, но пока молчала. Таинственную ауру разрешил уже знакомый молодой парень. Он вручил нам фальшивые паспорта и предупредил о том, что на улице нас караулит 2 каких-то незнакомца. Что за незнакомцы, я сразу догадалась. Вот пристали, как банный лист в жопе. И что прикажете делать? Если выйдем, то опять наткнемся на толпу разбойников и не факт, что в этот раз удастся сбежать. Решение было максимально простым и идиотским. Даже по моим меркам. Нас рассадили по просто огроменным пузатым горшкам и велели не шевелиться. Я нервно улыбнулась над «не шевелиться», ведь в этой тесноте даже дышать было трудно, не то что пальцем ноги шевелить. В этот раз моя боязнь замкнутых пространств сыграла прям на полную, пришлось даже рот рукой зажимать, чтобы сдержать рвущиеся наружу крики. А как только мы вышли за черту деревни довольно далеко, я с диким воплем выскочила, игнорируя все призывы успокоиться. Благо, никто моих ров не услышал. Доехать до бухты полнолуния не составило большого труда. Нам нарисовали подробную карту с расположением нужной скалы, и даже с какой стороны к ней подходить. И это очень, кстати, пригодилось. Бухта находилась внутри скалы, коих было целое скопление, и все практически не отличались друг от друга. Отлично спрятанное от ненужных глаз место входа, как такового, не было. Вместо него у нужной скалы постоянно дежурили маги земли, которые при необходимости сдвигали часть горной породы, за которой прятался вход в пещеру, ведущий в бухту. Несложная система, но эффективная. Появились у входа мы одновременно еще с 2 небольшими группами таких же беженцев, одна из которых составляла 5 человек, другая же и того меньше, всего 3. 2 земляных мага окинули собравшихся изучающими взглядами и направились к нам. Все внутри сжалось то ли от напряжения, то ли от того, что с утра я ничего не ела. Вход с крупными животными запрещен, серьезно информировал нас один из них. Среди собравшихся послышались цоканья и недовольство, вызванные задержкой. «Что же нам теперь делать?» – спросил Айра, приглаживая бороду. «Выбор небольшой. Можете отдать животное нам, или искать другой путь до Басинксе. Я слышал, Змеиный перевал в это время года очень уж красив», – усмехнулся второй маг, сложив руки на груди. «Оставляем его здесь», – с сожалением протянула я, гладя клюв страусовой лошади. «Выбора нет», – коротко ответил Зука. «Смотря, как уводит животное, я испытывала двоякое ощущение. Вроде как и жаль, что пришлось распрощаться, но вроде как и смысла в этой жалости нет никакого. Осталось только радоваться, что запрет налагается только на крупных зверят. С маленьким другом расстаться я пока была не готова. Было в нем что-то родное, домашнее. А еще с ним удобно спать в обнимку, как с мягкой игрушкой. Бухта представляла собой не что иное, как обычную пещеру, только огромную. Пещера эта была разделена вертикально на 2 части. Левая часть представляла собой причал с ровным строем нескольких паромов, а правая – перевалочный пункт для ждущих своей очереди беженцев. 2 эти стороны разделяла высокая стена, с которой на нас взирали солдаты, бдящие законный порядок. «Идем, нужно купить билеты», – потянул меня за рукав Зука, пока я с открытым ртом разглядывала высокие каменные своды. «Да, лучше уж ворон здесь не считать, народу очень много, а заблудиться очень уж не хотелось. Пробиться через плотный поток людей было сложно. Я с напряжением заметила, что некоторые из них даже возвели некое подобие палаточного городка. Неужели на паромах не хватает мест для всех этих людей, или Басингсе не такой великий и бескрайний город, как о нем отзывался старик? В любом случае, очереди за билетами все еще не распустили, а это значит, что дело тут в другом. Кстати, об очередях. С уверенностью могу сказать, что даже за колбасой в СССР меньше людей стояло. Нет, серьезно, таких длиннючих цепочек я в жизни никогда не видела. Нам тут без малого часа три стоять, если не больше, да и мать твою, там что, медведь? На этот раз зрение не подвело, и это действительно оказался бурый мишка, правда, скрещенный с утконосом. Подумать только, реально опасный зверь с огромными когтистыми лапами и кряколка вместо морды. Погодите, сюда же нельзя с крупными зверями. Что же он тогда здесь делает? Ответ пришел сам собой, когда закованный в цепи медведь, по приказу его хозяев-солдат, накинулся на испорченную партию арбузов. Когда очередной зеленый кругляш оказался раздробленным острыми зубками животного, мне осталось только сглотнуть и помолиться, чтобы никто здесь не узнал в нас беглецов из огня. Очередь двигалась довольно бодро, но все же недостаточно, чтобы удовлетворить мои нескромные ожидания. Только через 2 часа мы услышали довольно грубое и противное, но такое долгожданное следующее, адресованное именно нам. Стоит отметить, что за время ожидания мы узнали много нового об этом месте, в частности то, что бухту назвали в честь огромной дыры в потолке. Свет, будь то солнечный или лунный, проникал в это отверстие и оставлял на воде светящееся почти круглое отражение, напоминающее, как можно догадаться, полную луну на небе. А еще мы узнали, что на паром вообще не пускают с животными. Я, конечно, расстроилась, но сразу нашла выход из положения. Так как мне прятать сатану было просто негде, я все еще была в одной единственной порезанной водолазке и бинтах, пришлось уговаривать это сделать Зука. Тот, скрипя зубами, согласился. Обслужили нас быстро и, так скажем, по-хамски. Мда, работники регистратуры, они и в Африке работники регистратуры. Ничего не имею против, работка напряжная и их отношение к нам в большей степени оправдано. Но все же почему 4 из 5 таких людей оказываются прямо-таки как с книжки списанными? Одинокие, страшненькие женщины за 40, которым в жизни кроме работы и рассказать-то нечего. Еще одна загадка в копилку тайн человечества. Когда мы поднимались на корабль, я испытала жесткое чувство дежавю, но смогла быстро сбросить с себя наваждение и занять свободный пятачок у левого борта, рядом с навесом, чтобы в случае чего сразу спрятаться под него. Облокотившись о край, я мечтательно уставилась на горизонт, как будто 100 лет назад это было, а? Спросила я у стоящих по бокам, не отводя взгляда от отражающегося в воде диска солнца. Тот мужичок не соврал, и правда выглядит, будто луна на небосводе. «А чем это ты?» — выгнул бровь Зука. «Ну, а времени, когда мы бороздили морские просторы в поисках мальчишки, и когда ты люто меня ненавидел», с усмешкой добавила я. «Я тебя не ненавидел», поспешил оспорить мои слова принц, «не говори об этом так громко, нас могут услышать». Как же давно это было. На этом я замолчала, напрочь уйдя в собственные мысли. Бороздя по воспоминаниям, хорошим и не очень, я не сразу заметила, как передо мной поставили миску с какой-то очень подозрительной жижей. Понюхав ее, я чуть было не вывернулась прямо за борт. Благо, устойчивость к неприятным запахам у меня вывелась еще в детстве. «Что это за помой?» – выразила свое крайнее недовольство я, выливая содержимое в воду. Так же поступили и остальные. «Поверить не могу, что нас кормят этими объедками». Зука сжал кулаки так, что миска в его руке треснула. «А ты поверь, друг», – послышалось откуда-то сзади. Одновременно мы оглянулись. Народу на палубе было много, так что определить, кто это сказал, было практически невозможно, пока из толпы не отделился довольно яркий паренек, нахально поигрывающий стебельком колоска у себя в зубах. «Я тебе не друг», — резко ответил Зука, поворачиваясь к нему спиной. Парень, казалось, вообще не обиделся на такой выпад, только усмехнулся. «Меня зовут Джет, а это мои борцы за свободу, Смеллер Бейландшет». Еще 2 человека, совсем уж юная девушка и парень постарше, появились за спиной Джета. Я выгнула бровь, смерив троицу ироничным взглядом. Очень уж они были похожи на детей, возомнивших себя королями двора. А название группы-то какое? Это уж посерьезнее будет, чем крутые носороги, но там, хотя бы, взрослые дяденьки были. Видя, что представление не возымело нужного эффекта, Джет продолжил. «Послушайте, капитан этого судна питается как царь, а нам достаются объедки. Несправедливо, не так ли? А про царя, это правда?» — встрепенулся Айра. «Я видела, как глаза его загорелись при кивке нового знакомого. Да что там, у меня самой живот заурчал. В таком случае, поможете нам добыть немного еды?» — озвучил свою просьбу Джет. «Да». После недолгих раздумий согласился принц, глядя, как мы с Айра пилим его голодными взглядами. «Отлично, тогда дождемся вечера. Я уже начал наблюдение за охраной, маршрут довольно примитивный, нам не составит труда пробраться на верхнюю палубу. А ты времени зря не теряешь», — протянула я, нахмурившись. Внезапно этот детский сад перестал казаться таковым. Джет самодовольно усмехнулся. «Как тебя зовут?» — спросил он, подойдя ближе. Я рефлекторно отступила на шаг назад, упершись задом в борт. «Захар», — серьезно ответила я, наблюдая за реакцией. «Довольно редкое имя, зато какое звучное», — мило улыбнулась я, бочком придвигаясь ближе к Зука. «У меня вопрос, только не к тебе. Отойди, пожалуйста». Парень послушно отошел, и я посмотрела на Смеллерби. Худющая, низенькая, с большими глазами и смешной прической, пышным ежиком из коротких волос. Она, казалось, смутилась на мой пристальный взгляд и неуверенно сложила руки на груди. «То, что нужно. Привет, могу я с тобой поговорить?» «Наедине, конечно», — кивнула она, тем не менее, косясь на своих друзей. «Отошли мы не то чтобы далеко, но достаточно, чтобы я смогла озвучить свою довольно нескромную просьбу. Я знаю, что просить о таком не имею права и все такое, так что ты в любой момент можешь отказаться, но не могла бы ты помочь мне с перевязкой? Просто это уже довольно грязное, да и растрепалось. Не хотелось бы заразу подцепить. Почему я?» «Скорее любопытно, чем неприязненно», — спросила девушка. «Чисто из соображений этики. Мне будет спокойнее, если рядом будет не парень, а девушка». Обрадовавшись такой вполне дружелюбной реакцией, ответила я. «Я помогу». «Спасибо», — я схватила Смеллерби за плечи и улыбнулась во все 32. «Ты классная». Найти чистые бинты было легче, чем подобрать подходящее место. Беженцев было много, они занимали каждый пустующий угол нижней палубы. И все же, стараниями новой знакомой, нам удалось пробраться в заставленный коробками и прочим хламом отсек, где не было никого. Сдвинув вместе два пустых ящика, мы сели, разложив рядом бинты, мазь, какую-то антисептическую жидкость и чистые тряпки. «Давай-ка я поддену бинты ножом», — засуетилась девушка, опустившись передо мной на одно колено. Я послушно стянула с себя водолазку и повернулась боком, чтобы было удобнее резать. «Спасибо еще раз. Я не имела права просить тебя об этом, но очень рада, что ты согласилась. Ерунда, мы, нуждающиеся, должны помогать друг другу. Твоя правда. А еще ты первая, кто угадал во мне девушку. Не то чтобы меня это очень волновало. Не удивлена, твоя манера одеваться, да и прическа легко могут ввести в заблуждение. Но какая разница, если тебе нравится так выглядеть? Я в свои 15 тоже из мужской одежды не вылезала, потому что она удобнее», — увлеклась разговором я, пока Смеллерби ловко орудовала кривым кинжалом. «Тем более, вы же борцы за свободу, не платье же тебе носить на опасные задания. Ну, а еще мне нравятся твои рисунки на лице. Круто смотрится». «Спасибо. Можешь сесть ровно, я сниму обрезки». Я помогла девушке, здоровой рукой придерживая лоскуты, свисающие с плеча. Когда все бинты были сняты, а больное плечо прикрывала одна единственная примочка, я в нерешительности замерла. Был виден розово-красный ореол, украшающий часть ключицы и плеча. И что хреновее всего, он отчетливо напоминал шрам Зука. «Да, не носить мне теперь открытый купальник, не носить». «Кто тебя так, если не секрет?» — спросила Смеллерби, аккуратно отделяя пропитанную кровью примочку. «Да так, один маг огня застал врасплох». Поморщившись от неприятных ощущений, ответила я, не став лукавить. «Видно же, что огнем оставлен подарочек, а девушка эта далеко не глупа, чтобы не заподозрить неладное. Сочувствую». «Да пофиг, какая разница, как ты выглядишь. Главное, что внутри». Смеллерби смерила меня каким-то благоговейным взглядом из-под густой челки, и уголки ее губ дрогнули в еле заметной улыбке. Девушка поменяла мне примочку, обработала края раны и принялась за перевязку. Кстати, орудовала она очень даже неплохо, я бы сказала профессионально, так что быстро совсем управилась. «Спасибо еще раз». «Без проблем, Захар», — на своем имени я скривилась так, будто съела целую коробку лимонов. Хорошо, что девушка не заметила столь странной реакции. Обращайся, ты тоже. Уже поздно, пора на сбор. Увидимся, увидимся. На прощание я помахала девушке, и та скрылась за дверью. Натянув водолазку, я тоже вышла и направилась к Кайра, который условился ждать меня все на том же месте. Так и было. Солнце уже скрылось за горизонтом, погружая нас во тьму, разгоняемую зажженными фонарями. Заняв свободное место рядом со стариком, я привалилась спиной к борту, в уме посылая лучи везения и удачи Зука, Джиту и его команде. Как бы мне не хотелось есть, видеть, что ребята вернутся живыми и здоровыми, мне хотелось больше. «Как рано?» – учтиво спросила Ира, сидя в позе лотоса. Его соломенная шляпа, украшенная цветами, покоилась рядом. «Ужасно!» – со вздохом ответила я, но, увидев беспокойный взгляд собеседника, добавила. «На вид, разумеется, так-то проходит. Рад это слышать. А насчет шрама не стоит сильно беспокоиться. Да мне пофиг, резче, чем следовало бы». Отмахнулась я и прикрыла глаза. «Если усну, разбудите». Мерные плескания темной, почти черной воды за бортом успокаивали, а покачивания нагоняли сон. Я будто бы лежала на гамаке над бескрайним океаном. Только голоса других беженцев не давали полностью уйти в небытие, то и дело выдергивая меня из хрупкой дремы. И даже сатана, которого я бережно прижала к груди, не помогал. Здесь не нужно было его прятать, так как стража почти не появлялась на нижней палубе. Проснулась я уже тогда, когда добытчики вернулись и вовсю пожинали плоды своей вылазки. Протирая сонные глаза, возмутилась я, но когда перед лицом образовалась миска с чем-то вкусно пахнущим, сразу же заткнулась. «Прости, ты так сладко спала», — виновато отозвался Айра, на что я промычала что-то невнятное и продолжила запихивать в рот куриную ножку, запивая все это дело чаем. Уф, откинувшись назад, я довольно погладила живот, спасибо за еду. По слухам, в Басинксе все так питаются. Мне не терпится увидеть эту огромную стену. Подал голос Джет, перекидывая колосок из одного уголка рта в другой. Она очень красивая. Поддакнула Ира, отхлебывая немного чая из стакана. Вы бывали там, однажды, когда был другим человеком? Стушевался старик. Я и Зука, конечно, поняли его настроение. В своей жизни я совершил много плохого. Для этого я и еду в Басинксе, чтобы начать все заново. Разве не все мы едем туда именно за этим? Заметила я, сложив руки на груди. Новая жизнь, все такое. Чистый лист. Было бы здорово, ну, жить в своем доме и может даже хобби какое-нибудь найти. Звучит здорово, согласилась со мной Смеллерби и подняла свой стакан с чаем. За новую жизнь, за новую жизнь, ответили мы, поднимая свои стаканы. Только Лангшат и Зука предпочли промолчать. И если с первым все было понятно, по каким-то неизвестным мне причинам он был тем еще молчуном, то второй заставил меня лишь горько усмехнуться. Глава 23, или новый лист, но старый почерк. Наутро я пожалела, что легла спать прямо на палубе. Не то чтобы у меня был большой выбор, где устроить на ночь свое тельце, но один щуплый мужчина предлагал переночевать за крепкими стенами парома внутри. Сначала я не поняла, с чего бы мне такая честь, а потом осознала, по состоянию временной инвалидности на левую руку. Поэтому, махнув на все, отказалась, предоставляя место кому-то более нуждающемуся. И вот, как итог моих немного непродуманных действий, царапающие ощущения в горле и заложенность носа. Плюс ко всему, нас окутал плотный серый туман, который рассосался лишь тогда, когда наш паром встал у причала, и то не до конца. Сырая одежда неприятно липла к холодному телу, доставляя дискомфорт с каждым шагом. Не самое лучшее начало новой жизни, но кто я такая, чтобы в приметы верить? Попрощавшись с компанией Джита, в частности еще раз поблагодарив Смеллерби, мы разошлись как в море корабли, при этом с уверенным выражением лица бывших одноклассников, уверяя друг друга, что когда-нибудь обязательно еще соберемся и отпразднуем какой-нибудь не столь важный праздник. Зука при этом молчал, а Джет лишь сдержанно кивал на реплики своих друзей, изредка косясь на принца изучающим взглядом. Если бы не знала, подумала, что он того, ну, этот, но этого же не может быть, верно? В раздумьях мы прошли кассы, где, предварительно отстояв большую очередь, нам поставили печати годности на паспорта. Теперь дело за малым, сесть на поезд до самого города, где все и завертится. Даже не верится, что мы действительно здесь, оставившие попытки найти аватара за новой спокойной жизнью. Как иронично, ведь осталась я в этом мире как раз для того, чтобы жить неспокойно. Что еще ироничнее, я уже была не против такого поворота событий. Видать, наприключенилась уже. Ждать поезд пришлось в помещении, мутно напоминающем обычное московское метро, только стилизованное под местные реалии. Всевозможные арки и переходы в зелено-болотных тонах, единственным украшением был золотой цветок, виднеющийся над туннелем. Рельсы тут и не рельсами были вовсе, что меня нисколько не удивило, все-таки здесь далеко не 21 век, и может быть даже не 20-й. Заняв свободную лавку, кругом обвивающую толстый фонарный столб, мы принялись ждать. Совершенно неожиданно гармонию нарушил Джет. Он сел рядом с Зукой и вполне дружелюбно начал расспрашивать того о дальнейших планах. Самый вкусный чай в городе. Горячий чай. Из общего гомона выделялся один самый звучный голос продавца. Моя связь с парнями тут же была потеряна. Горячий, я тоже чай хочу, а то что-то горло побаливает. Пожаловалась я старику, уже зная, что он точно будет себе заказывать чашечку. Пока нам разливали чай, Джет успел развести Зука на тет-а-тетный разговор. «Фу, чай холодный!» — скривилась я, чувствуя неприятные ощущения внутри горла. «Ну и гадость!» — поддакнул мне Айра и огляделся. Одним мгновенным движением он забрал у меня чашку и подогрел ее. Я, хотевшая уже было возмутиться, через секунду села полубоком, чтобы скрыть действия старика от ненужных глаз. «Конспирация конспирацией!» А холодный чай по вкусу полный г. Вернувшийся Зука наших мнений не разделял, со злостью выбив при этом чай из рук Ира. «Ты сам-то больше внимания привлекаешь своими возмущениями», залпом осушив чашку, пока ее не постигла та же участь, сказал я, чтобы хоть как-то защитить старика. Зука фыркнул и плюхнулся на скамейку, что сказал Джет. «Ничего, на этой неположительной ноте прибыл наш поезд. Это были блочные прямоугольники из камня, сцепленные вместе. Внутри они не отличались изысками, вмещая в себя лишь длинные жесткие сиденья по бокам, да редкие поручни. Заняв места, я встала на сиденье коленями и уставилась в окно в ожидании, наверное, чуда. Оператор гнусавым голосом сообщил, что посадка окончена и поезд тронулся. Темноту тоннеля резко сменил яркий свет, который поначалу заставил зажмуриться. А когда глаза привыкли, я узрела зеленые поля, усыпанные культурами и деревьями. Закатное солнце погружало все в приятный теплый желтовато-оранжевый свет. «Это прекрасно!» – прошептала я, завороженная видом за окном. Старик согласно кивнул мне, одарив теплой улыбкой. Зука же еще больше насупился, как будто специально смотря куда угодно, но не в окно. «Это ужасно!» – с видом крайней брезгливости сообщила я, носком ботинка подковырнув выпирающую из пола доску. Оттуда мигом выползли незнакомые мне черные тараканы. «Если вам не нравится, можете искать другой дом». Тут же взъерошилась бабуся, что минуту назад с елейной улыбочкой расписывала нам все достоинства житься здесь. «Уверяю вас, за свои деньги вы тут ничего лучше не найдете». В чем-то она была права. Мы обошли уже порядком таких квартир, но ничего лучше по соотношению цены и качества не нашли. Нижнее кольцо не блистало изысками и утонченностью, так что выбирать не приходилось. Да и сказать по правде, эта двушка симпатизировала мне гораздо больше, чем прошлая однушка, где из плиты на наших глазах выполз жирный слизняк.